16. В мае вернулись стаи песочников. Кружили над головой, ненадолго присаживались отдохнуть на волнах, после чего продолжали путь на север. В этом месяце на Аляску прилетало столько птиц, что за ними не было видно неба. Пение, крик и писк не смолкали. Обычно весной Леня лежала в постели и слушала весь этот гомон, угадывая птиц по голосам, сверяла время по прилету и отлету стай, с нетерпением ждала лета. Но в этом году все было иначе. До конца учебного года оставалось всего 2 недели. «Что ты молчишь, как язык проглотила?» — заметил папа, сворачивая на школьную стоянку и припарковался возле пикапа Мэтью. «Все в порядке», — Лени взялась за ручку двери. «Это из-за безопасности?» — Лени повернулась к нему. «Ты о чем?» «С того вечера у Харланов. Вы с мамой все дуетесь да кукситесь. Я же вижу, что вы боитесь». Лени смотрела на него, не зная, что и сказать. После скандала с Харланами отец себе места не находил. «Тельма оптимистка. Прячет голову в песок, как страус. Не хочет смотреть правде в глаза, потому что страшно. Но и отворачиваться нельзя. Надо готовиться к худшему. Я сдохну, а не дам вас с мамой в обиду. Ты ведь это понимаешь, правда? Ты же знаешь, как сильно я вас люблю». Он взъерошил ей волосы. «Не бойся, рыжик. Я вас спасу». Лени вылезла из пикапа, захлопнула дверь и вытащила из багажника велосипед. Повесила рюкзак на плечо, прислонила велик к забору и пошла к школе. Папа посигналил и укатил. «Эй, Лени!» Она оглянулась. За деревьями напротив школы прятался Мэтью. Он ей помахал. Лени подождала, пока папин пикап скроется за углом, и побежала к Мэтью. «Чего?» «Давай сегодня прогуляем школу и съездим на Тасти в Хомер». «Прогуляем школу? Съездим в Хомер? Ну давай, классно будет!» Лени знала 100 000 причин, по которым не следовало соглашаться. Знала она и то, что сегодня отлив, и отец планировал утром собирать моллюсков. «Никто не узнает. А если даже и узнает, подумаешь, мы же выпускники. Уже май. На большой земле все выпускники в мае прогуливают уроки». Лени понимала, что этого делать не стоит. Это даже опасно. Но не могла отказать Мэтью. Она услышала низкий, элегически печальный гудок подходившего к пристани парома. Мэтью взял ее за руку, и не успела Лени опомниться, как они уже выбежали с школьной парковки, взобрались на холм, пронеслись мимо старой церкви и влетели на ожидавший паром. Паром медленно отчалил, Лени стояла на палубе, опершись о поручни. Верная Тостамена все лето возила аляскинцев, рыбаков, путешественников, рабочих, туристов, даже спортивные команды старшеклассников. На палубе теснились автомобили и грузы, строительное оборудование, тракторы, экскаваторы, стальные балки. Для неприхотливых туристов поездка на пароме была чем-то вроде бюджетного круиза по красивым труднодоступным местам, приятным досугом. Для здешних жителей — привычной дорогой в город. Лени сотни раз плавала на пароме, но никогда еще не ощущала такой свободы, как сейчас. Казалось, возможно, все. Словно старенькая посудина везла ее прямиком в будущее. Ветер дул в лицо, над головой с криком кружили чайки и ржанки, то пикировали, то взмывали на воздушных волнах. По зеленой глади моря бежала рябь от парома. Мэтью встал за спиной Лени, тоже оперся о перила. Она невольно откинулась к нему, греясь его теплом. «Даже как-то не верится, что все это происходит с нами», — призналась она. Впервые в жизни она почувствовала себя обычным подростком, настолько, насколько они с Мэтью могли себе это позволить. Подростком, который в субботу вечером ходит в кино, а после сеанса покупает в закусочной молочный коктейль. «Я поступил в университет в Анкоридже», — сообщил Мэтью. «Буду играть в их хоккейной команде». Лени повернулась и оказалась в объятиях Мэтью. Ее волосы хлестали его по лицу. «Поехали со мной», — предложил он. Предложение это, как прекрасный цветок, распустилось и тут же завяло у Лени в руках. У Мэтью совсем другая жизнь. Он талантлив и богат. Мистер Уокер хочет, чтобы сын учился в университете. Мы не можем себе этого позволить. Да и родителям надо помогать. Можно получить стипендию. Я не могу уехать, — тихо проговорила Лени. Я понимаю, твой папа с причудами, но почему ты не можешь уехать? Не из-за него, — пояснила Лени. Я не могу бросить маму. Я ей нужна. Она уже взрослая. Лени не находила слов, чтобы ему объяснить. Мэтью все равно не понять, почему ей порой кажется, что без нее мама пропадет. Мэтью прижал ее к себе. «Интересно, заметил ли он, как я дрожу?» — подумала Лени. «Господи, Лен!» — прошептал он ей в волосы. «Неужели он специально сократил ее имя, чтобы оно зазвучало по-новому, только для них?» «Я бы с радостью, но не могу», — ответила Лени. Оба молчали. Она размышляла о том, что их жизни складываются совершенно по-разному, а ведь на большой земле все иначе. Там они с Мэтью самые обычные подростки, каких миллионы. В Хомере они сошли на берег вместе с прочими пассажирами и, взявшись за руки, смешались с толпой восторженных туристов и местных жителей в затрапезной одежде. Лени и Мэтью ели палтуса с картошкой фри на веранде ресторанчика на оконечности песчаной косы и бросали ломтики соленой жирной картошки слетевшимся птицам. Мэтью купил Лене фотоальбом в сувенирной лавке, где продавались елочные игрушки с флорой и фауной Аляски и футболки с надписями типа «Не козли меня» и «Тебя крабет?». Они болтали обо всем и ни о чем. О том, как на Аляске красиво, как непредсказуемы приливы и отливы, как много машин и людей на косе. Лени сфотографировала Мэтью перед салуном «Морской волчара». 100 лет назад здесь была почта и бакалейная лавка в медвежьем углу, который даже аляскинцы называют «краем света». Теперь же в темных закоулках старенькой таверны горожане сидели бок о бок с туристами. Стены были увешаны памятными мелочами. Мэтью написал «Лени» и «Мэтью» на долларовой купюре, приколол к стене, и доллар их тут же затерялся среди тысяч прочих банкнот и бумажек. Это был лучший день в жизни Лени. И когда он закончился, и они на водном такси возвращались в Коннек, Лени, сидевшая на корме, не в силах была справиться с грустью. На Тасти и в городской толпе они были обычными подростками. Теперь же вокруг ни души, лишь капитан водного такси да морской простор. «Да чего же не хочется возвращаться домой», — призналась Лени. Мэтью обнял ее, прижал к себе, лодку качала, она то поднималась, то опускалась на волнах. «Так давай убежим», — предложил он. Лени рассмеялась. «Нет, правда, я так и вижу, как мы с тобой путешествуем по миру, бродим с рюкзаками по Южной Америке, лезем на Мачу-Пикчу. А потом, когда все повидаем, осядем где-нибудь. Я пойду служить пилотом в какую-нибудь авиакомпанию, а может, стану фельдшером на скорой. Ты будешь фотографом. Вернемся домой, поженимся, заведем непослушных детей». Лени понимала, что Мэтью говорит несерьезно, так, мечтает вслух, но ее охватила тоска. Она и подумать не могла, как на самом деле ей всего этого хочется. Лени выдавила улыбку и решила подыграть, словно его слова и не ранили ее в самое сердце. «Фотографом, говоришь? А что, отличная мысль. Когда мне будут вручать пулитцеровскую премию, я обязательно накрашусь и надену туфли на шпильках и закажу мартини. Но вот насчет детей не уверена». «Детей непременно. Я хочу, чтобы у нас была рыжая дочка. Я научу ее пускать по воде блинчики и ловить чавычу». Лени ничего не ответила. Почему ее так расстроила эта пустая болтовня? Зря Мэтью так размечтался, да еще вслух. У него погибла мать, у нее опасный отец, семья, будущее. Все это так ненадежно. Такси замедлило ход и боком пришвартовалось к пристани. Мэтью спрыгнул и обвязал трос вокруг железного кнехта. Лени сошла на берег. Мэтью отвязал трос и бросил обратно на борт. «Вот мы и дома», — сказал он. Лени окинула взглядом хижины на облепленных ракушками сваях над водой. «Дома». Они вернулись в реальную жизнь. На следующий день на работе Лени то и дело ошибалась. Написала на коробках с трехпенсовыми гвоздями не то, что нужно, поставила их не туда, а вместо того, чтобы исправить ошибку, стояла и глазела на коробке, размышляя, а может, все же поехать учиться? Неужели получится? «Езжай домой», — к Лене подошла Марджи Ширибаржи. «Что-то ты сегодня витаешь в облаках». «Да все в порядке», — возразила Лене. «Нет, не в порядке». Она бросила на Лене проницательный взгляд. «Я видела, как вы вчера с Мэтью шли по городу. Ты играешь с огнем, девочка». «В каком смысле?» «Сама знаешь, в каком. Хочешь, поговорим об этом?» «Тут не о чем говорить». «Думаешь, я вчера родилась? Мой тебе совет. Будь осторожна, и все». Лене не ответила. Она сейчас не соображала, что ей говорят, а рассуждать и вовсе не могла. Она вышла из магазина, забрала велосипед и поехала домой. Покормила скотину, натаскала воды из колодца, который они выкопали несколько лет назад, и пошла в дом. Ее обуревали мысли и чувства, так что очнулась Леня уже на кухне с мамой, но как там очутилась, не помнила. Мама месила тесто на хлеб. Услышав, как стукнула дверь, подняла глаза и замерла, приподняв над тестом руки в муке. «Что случилось?» «Да что могло случиться?» Лене догадалась, почему мама задала такой вопрос, и была готова расплакаться, хотя и не знала, почему. Знала она лишь то, что слова Мэтью выбили ее из колеи. Прежде ей такое и в голову не приходило, а он на многое раскрыл ей глаза. Теперь она думала лишь о том, что учебный год вот-вот закончится, и Мэтью без нее уедет в университет. «Лени?» Мама вытерла перепачканные в муке руки и отбросила полотенце. «У тебя несчастный вид». Не успела Леня ответить, как послышался шум мотора. Во двор въехал чистенький белый пикап. Машина Уокеров. «Только не это!» Лени подбежала к двери, распахнула. Из машины вылез Мэтью. Лени сбежала по лестнице во двор. «Зачем ты приехал? Тебе сюда нельзя!» «Ты сегодня весь день молчала, а потом убежала на работу. Я думал, я тебя чем-то обидел». Лени была и рада его видеть, и напугана. Она понимала, что нужно его как-то спровадить, но ей так хотелось, чтобы он остался. Из-за угла вышел папа с топором. От натуги он раскраснелся, весь взмок. Увидел Мэтью и замер. «Нечего тебе здесь делать, Мэтью Уокер. Если вы с отцом решили испоганить свой участок, я вам, разумеется, помешать не могу. Но держись подальше от моей земли и моей дочери, понял? Вам, Уокерам, лишь бы все портить. То салон ремонтируете, то гостиницу строите, то парк приключений. Вы погубите Коннек, превратите его в гребаный Диснейленд!» «Диснейленд, говорите?» — нахмурился Мэтью. «Вали отсюда, пока я тебя не пристрелил за нарушение границ частной собственности!» «Ухожу». В голосе Мэтью не слышалось ни капли страха, хотя и не верилось, что такое возможно. Он ведь совсем мальчишка, а ему угрожает мужик с топором. Лени смотрела Мэтью вслед. Она и не предполагала, что будет так больно. Лени отвернулась от отца, вошла в дом и застыла, уставясь в пространство. Она так тосковала по Мэтью, что ни о чем другом и думать не могла. Вернулась мама, подошла к Лене, ласково обняла ее и проговорила: «Ну что ты, доченька?» Леня разрыдалась. Мама обняла ее крепче, погладила по голове, усадила на диван. «Конечно, он тебе нравится. Как иначе? Он же такой красавчик. А ты столько лет была одна, одинешенька». Хорошо, что мама сама это сказала. Лене действительно все эти годы было очень одиноко. «Я все понимаю», — добавила мама. Ее слова привели Лене в чувство, напомнили о том, что на бескрайних просторах Аляски их дом словно особый мир. Мама догадалась, о чем думает Лене. «Это опасно, ты же понимаешь?» «Да», — ответила Лене, — «я все понимаю». Лене впервые поняла все книги о несчастной любви и разбитых сердцах. Ей было физически больно. Тоска по Мэтью мучила, как хворь. Лене всю ночь не спала, и наутро ей в глаза словно песку насыпали. Сквозь слуховое окно лился ослепительный свет, и она прикрыла глаза ладонью, натянула вчерашнюю одежду, слезла с чердака, не удосужившись позавтракать, отправилась кормить скотину, потом прыгнула на велик и укатила. В городе помахала Марджи шире баржи, которая мыла магазинные окна, проехала мимо полоумного Пита и свернула на школьный двор, оставила велосипед в высокой траве у забора из рабицы, прижала к груди рюкзак и пошла в класс. Место Мэтью пустовало. «И правильно», — пробормотала Лене. «Наверное, он понял, какой у меня чокнутый отец, и укатил в Фэрбанкс». «Здравствуй, Лене!» — весело поприветствовала ее миссис Роудс. «Ты не могла бы сегодня за меня провести уроки? В Хомер, в ветлечебницу, привезли раненого орла. Нужна моя помощь». «Да, конечно». «Ты настоящий друг. Я знала, что ты меня выручишь. Значит так. Малышка сегодня отрабатывает деление в столбик. Агнес и Марти пишут контрольную по истории, а вы с Мэтью читаете Эллиота». Лене выдавила улыбку. Миссис Роудс вышла из класса. Лене взглянула на часы, подумала, вдруг Мэтью просто опаздывает, и принялась помогать девочкам с заданиями. Время тянулось медленно, Лене то и дело посматривала на часы, наконец пробила 3. «Ну, девочки, на сегодня все, уроки окончены». Дети убежали, Лене собрала вещи и последней вышла из опустевшей школы. Забрала велосипед и неспешно покатила по главной улице. Домой Лене не торопилась. В небе лениво описал дугу самолет-вездеход, давая пассажирам возможность получше разглядеть вытянувшийся вдоль деревянной набережной городок. Болота за городом цвели вовсю, густая трава колыхалась на ветру, пахло пылью, свежей травой, грязной водой. В зарослях вдалеке скользил к морю красный каяк. В салуне стучали молотки, но рабочих на улице не было видно. Лене приблизилась к мосту. Обычно погожим днем в начале сезона вдоль всего моста толпились плечом к плечу мужчины, женщины, дети с удочками, ребятня привставала на цыпочки, смотрела через перила вниз на прозрачную реку. Сейчас здесь стоял один единственный человек — Мэтью. Лене затормозила, опустила ногу на землю, вторую оставила на педали. — Ты чего здесь? — Жду. — Кого? — Тебя. Лене слезла с велосипеда и пошла рядом с Мэтью обратно в город. На ухабистой, усыпанной гравием главной улице велосипед дребезжал и гремел. Звонок то и дело прерывисто позвякивал. Лене с опаской покосилась на салун, но ни Клайда, ни Теда не было. Не хватало еще, чтобы отсюда несли, что ее видели с Мэтью. Они поднялись на холм, прошли мимо церкви и нырнули в заросли серебристых елей. Лене положила велосипед на землю и пошла вслед за Мэтью к выступу на черной скале. «Я всю ночь не спал», — признался Мэтью. «Я тоже», — все о тебе думал». Эти слова эхом отозвались в ее душе, но повторить их смелости не хватило. Мэтью взял ее за руку и повел к шалашу, который устроил в прошлый раз. Они сели, прислонившись к трухлявой, поросшей мхом валежине. Внизу волны плескали о камни, от земли исходил сырой сладкий запах, меж солнечными лучами чернели звездчатые тени. Я вчера рассказал о нас отцу. Даже съездил в закусочную и позвонил сестре. — О нас. — И что? — Папа мне заявил, что я играю с огнем, раз хочу быть с тобой. — Быть с тобой. Али спросила, поцеловал ли я тебя. Я сказал, еще нет. И она ответила, и чего ты ждешь? Действуй, братишка. Она знает, что ты мне очень нравишься. Ну, в общем, можно я тебя поцелую? Лени еле кивнула, но Мэтью все равно заметил и робко коснулся губами ее губ. Совсем как в книгах, которые она читала. Этот первый поцелуй изменил ее. Открыл мир, о котором она не подозревала. Огромную, яркую, дивную вселенную, полную неожиданных возможностей. Наконец Мэтью отстранился, и Лени впилась в него обеспокоенным взглядом. «Нам вот так опасно». «Ты права. Но это ведь не важно». «Да», — тихо согласилась Лени. Она понимала, что впоследствии, наверное, пожалеет об этом, но сейчас не могла иначе. «Все не важно, кроме нас с тобой». «Поехали со мной, Лен, ну, пожалуйста. В Анкоридже замечательный университет. До осени ты еще успеешь поступить. Поедем вместе». «Вместе». Дома она поставила велосипед, пошла кормить скотину и по рассеянности опрокинула полное ведро зерна. Потом натаскала воды из колодца. Час спустя, управившись по хозяйству, увидела, что родители стоят на берегу у лодки. Они собрались на рыбалку. «Их не будет несколько часов. Можно съездить на велосипеде к Мэтью. Пусть он снова ее поцелует. Родители и не узнают об отлучке». «Дурацкий план. Они же с Мэтью завтра увидятся». Она схватила велосипед, прыгнула в седло и покатила прочь, мимо каноэ, которое отец на той неделе приволок со свалки, мимо гниющего велосипеда, отцу так и не удалось его починить. На дорожку падали тени от деревьев, и Лени пробирал холодок. Она выбралась на большую дорогу, на солнце, и проехала четверть мили до забора Уокеров. Свернула в открытую калитку, миновала покрашенную арку с вырезанным на ней коричневым кижучем и поехала дальше. Лени понимала, что это опасно, но ей было плевать. Сейчас она думала только о Мэтью, о том, как она чувствовала себя, когда он ее поцеловал, и как сильно ей хочется снова его поцеловать. Дорогу к дому Уокеров явно отремонтировали и посыпали гравием, а вот отцу в голову не пришло бы заделывать ямы, чтобы стало легче ездить. Запыхавшись, она остановилась у дома. Мэтью тащил в хлев огромную охапку сена. Завидев Лени, выронил сено и бросился к ней. На нем был огромный хоккейный свитер, шорты и резиновые сапоги. «Лен!» Как же ей нравилось, что он дал ей новое имя, словно превратил ее в какую-то другую девушку, которую знал только он. «Что с тобой?» «Я соскучилась по тебе», — призналась она. «Глупо. Они же едва успели расстаться. Нам нужно быть вместе. Я к тебе приду завтра ночью». Мэтью обнял ее. Именно этого ей и хотелось. «Как это?» «Я незаметно». Он так уверенно это произнес, и Лени не нашла, что возразить. «Завтра ночью». «Не надо. В полночь. А ты выберись потихоньку ко мне. Слишком опасно. У вас же уборная во дворе, да? Выйдешь, как будто в туалет. Не полезут же твои среди ночи на чердак проверять, дома ты или нет. Она оденется потеплее, выйдет и побудет с Мэтью. Целый час, а может и больше, наедине. Откажи она ему сейчас. Глядишь, сумела бы жить разумно и любить так, что никто не сравнил бы это чувство с героином, и никогда бы не пришлось засыпать в слезах. Ну, пожалуйста, я очень хочу тебя увидеть. «Лени!» — раздался окрик отца. Она оттолкнула Мэтью, но поздно. Отец видел их вместе. Он стремительно шел к ним, мама бежала сзади. «Какого черта ты тут делаешь?» «Я...» Лени не знала, что ответить. «Дура, дура, дура! И зачем она только сюда поехала?» «Я тебя, кажется, предупреждал, чтобы ты держался подальше от моей Леноры!» Отец схватил Лени за руку и рванул к себе. Лени прикусила губу, чтобы не вскрикнуть. Мэтью не должен знать, что отец причинил ей боль. «Лени...» — нахмурился Мэтью. «Не надо, не подходи!» — попросила она. «Ну, пожалуйста!» «Пошли, Лени!» Отец поволок ее за собой. Запинаясь о кочке, она шла рядом с отцом, то налетала на него, то отставала. Если отставала слишком сильно, отец рывком подтягивал ее к себе. Мама семенила рядом, катя велосипед Лени. Около дома Лени вырвалась, едва не упала и обернулась лицом к отцу. «Я ни в чем не виновата!» — выкрикнула она. «Эрнт, они же просто друзья!» — произнесла мама, надеясь его образумить. Папа повернулся к маме. «Так ты знала, что они снюхались?» «Ты преувеличиваешь», — спокойно ответила мама. «Они учатся в одном классе, и все». «Ты знала», — повторил отец. «Нет!» — Лени вдруг охватил страх. «Я видел, как она уезжала», — сказал папа. «И ты тоже ее видела, а, Кора? Ты ведь знала, куда она намылилась!» Мама покачала головой. «Нет, я думала, может, на работу поехала или за каким-нибудь галаадским бальзамом». «Ты врешь», — отрезал он. «Пап, не надо, она тут ни при чем», — сказала Лени. Но он не слушал. Взгляд у него был дикий, отчаянный. «Ты мне врала!» Он схватил маму и поволок в дом. Лени бросилась за ними, но папа втолкнул маму в дом, а Лени отпихнул. Хлопнул дверью, лязгнул засовом, заперся изнутри. За дверью раздался грохот и сдавленный вопль. Лени бросилась на дверь, колотилась в нее, умоляла открыть. Впустить ее.